Следующий вопрос задал Марк. «Говорят, вы создали за время работы на Плато какую-то теорию. Не могли бы вы рассказать?» «Я тоже хотел задать этот вопрос, но в несколько иной форме», – перебил Марка Игорь Дашков. «Сформулируем его так. Верно ли, что ваша новоявленная теория объясняет и обобщает факты, собранные коллективом обсерватории?» Выпад Игоря Женя игнорировал. Он смотрел на Марка. Самые противоречивые чувства, как волны, прошли по его лицу. Он колебался. Наконец он сказал как бы Марку. «Да, я за время пребывания на Плато создал не то что теорию, слишком громко сказано, но гипотезу. Статья, где излагается моя гипотеза, должна этими днями появиться в очередном номере «Известий Академии наук СССР». «Почему же мы ничего не знаем об этом?» – резко спросил Иннокентий Трифонович. Он был бледен и хмурился. Может, чувствовал, что сам был не на высоте, как парторг. «О чем?» – Женя явно насмехался. «Об этой гипотезе, о статье, черт возьми!» «А почему вы должны об этом знать?» По кают-компании прокатился негодующий гул. «Но вы на здешнем материале построили вашу гипотезу», — холодно напомнил Леша Гурвич. «На здешнем, но я на Плато работаю вторично. Гипотеза — результат моих размышлений и выводов за все 7 лет». «Вы пользовались своей статьей расчетами сотрудников?» — спросил Леша. Женя дерзко усмехнулся. «Простите, но все расчеты я произвел сам. Даже диаграммы, изотермы сам вычертил». «Какая же гипотеза?» – вырвалась невольно у меня. «Если я, конечно, пойму». «Поймешь, ничего сложного в ней нет». Женя обвел собрание насмешливым и недоброжелательным взглядом и встретил только одну неприязнь. Коллектив дружно ненавидел своего молодого директора. Лишь я один, как ни странно, не испытывал к нему никакой неприязни. Ведь это был Женя Казаков, которого я любил, когда он, одинокий, угрюмый подросток, приходил к нам в семью за теплом и лаской. Тогда угрюмость его таяла, и он становился таким веселым, непосредственным и обаятельным, что его нельзя было не любить. Женя коротко и понятно изложил свою гипотезу образования материков. Не буду здесь подробно излагать ее. Интересующиеся могут прочесть статью Жени в «Известиях Академии наук». Женя предположил, что вода, проникая в недра коры, где температура доходит до 450 градусов, температура критического состояния растворов, освобождается от растворенных в ней веществ и в виде перегретого пара поднимается выше, где лежит критическая температура чистой воды. Здесь она становится жидкой, снова забирает и растворяет минеральные вещества и вновь опускается вместе с ними. Вечная циркуляция воды в земной коре. И поскольку изотермы, кривая соединяющая точки с одинаковой температурой, критического состояния воды и ее растворов опоясывает весь земной шар, то вблизи этой воображаемой кривой отложится вполне реальная и осязаемая оболочка с целым рядом особых свойств. Породы в нем должны достичь очень высокой прочности. «Но ведь именно этим и характеризуется слой Махаровичича!» – вскрикнул кто-то из бородачей-геологов. «Совершенно верно», – холодно сказал Женя. «Моя гипотеза объясняет появление слоя Махаровичича, как, впрочем, и слоя Конрада, отделяющего граниты от базальтов. Объясняет и то, что до сих пор объяснить было трудно. Почему земная кора материков гораздо мощнее, чем под дном океана? Круговорот воды и круговорот вещества, который обновляет материки – заинтересованно вставил Игорь Дашков, нервно теребя свою голландскую бородку. «Материки целиком смываются за какие-нибудь 10 миллионов лет и за столько же лет обновляются. Тонкий слой коры под океаном тоже обновляется и формируется благодаря вертикальной циркуляции воды. Но может ли вода проникнуть на такую огромную глубину к самой нижней границе коры? – спросил Краснов, жмурясь.